Глава 18. Передо мной лежал целый день, скрывавший настоящую палитру возможностей. В первую очередь надо было бы заняться книгой, но, узнав про адрес, я не могла выбросить его из головы. Я вышла на улицу, где лежал тонкий покров свежевыпавшего снега. Самое время взять снегоступы и поупражняться на них ходить, но и это занятие я отвергла. И работа, и упражнения подождут. Я посмотрела в сторону лавки. В окне по-прежнему горел свет, дверь уже наверняка отперли. Перед домом стоял пикап Рэнди. Я не могла припомнить, видела ли его там прошлым вечером. Я стала пробираться по тротуару. Снег и грязь уже почистили, стояли предрассветные сумерки. И было так морозно, что пока я шла к лавке, обычно это занимало меньше 30 секунд, холод пробрал меня до костей. Температура явно намного ниже нуля. В воздухе веяло приближающимися осадками, и я надеялась, что это будет снег, а не дождь. Я распахнула дверь. Над нею звякнул колокольчик. Рэнди стоял в глубине лавки, складывая в стопку голубые эмалированные походные миски. «Привет, Бет. Заходи», — как обычно сказал он. «Что сегодня понадобилось?» Мне не показалось, что он чем-то взволнован. Даже если Грилл хотел с ним пообщаться насчет рисунка Энни, то теперь, когда объявился папа девочек, это уже, конечно, было неважным. Интерьер был очень старомодный. Простецкие деревянные полки и видавшие виды бочонки, наполненные товарами. Донор назвал все это экипировкой, когда я только приехала в город в одной футболке и легком пиджачишке, и нуждалась буквально во всем. Теперь же с ног до головы я была одета в вещи из лавки, не исключая и джинсов, натянутых утром. Когда я их покупала, то не знала, будут ли вообще у меня сгибаться колени, но в итоге жесткая ткань постепенно растянулась. «Нужно еще носков, толстых таких», — ответила я. «Белых или серых шерстяных?» — спросил Рэнди, откладывая в сторону миски и подходя к бочкам с носками. «Шерстяных?» «Вообще не вопрос. Сколько?» «Две пары». Он достал носки. «Еще что-нибудь? Может, походишь тут? Посмотришь?» «Нет, это все. Я прошла за ним к кассе». «Записать на твой счет?» «Я заплачу, и вообще пора уже мне внести платеж. Я вынула из кармана несколько купюр». Рэнди достал из-под кассы блокнот, куда записывал, кто сколько должен. Он всем позволял брать в долг что угодно, и, насколько я слышала, никогда не торопил с уплатой. Я вполне могла заплатить за свои покупки, но в тот первый визит в лавку не хотела светить наличными, которые унесла на себе при побеге из Сент-Луиса. «Ладненько, сколько хочешь внести?» «А что я там должна?» «Если посчитать с носками, $260». «Могу прямо сейчас все погасить». Рэнди взглянул на меня, подняв брови. «Уверена? Совсем не обязательно». Я рассмеялась. «Уверена. Ты всем отпускаешь в долг? Как это выходит?» Он пожал плечами. «Мне нравится, что я могу так делать. Деньги позволяют». «Тогда не могу не спросить. Если скажешь, что это не мое дело, без проблем. Тебе оставили наследство или что?» «Не-а. Еще до переезда я управлял хедж-фондом и вышел в кэш прямо перед экономическим крахом. Денег у меня больше, чем нужно». «Ты меня удивил. Все время забываю, что до приезда сюда люди вели совсем другую жизнь». «Не стоит чувствовать себя виноватым из-за денег. Ты их заработал?» «Да, мэм». Я протянула ему купюры. «А где ты жил?» — спросила я. «Нью-Йорк-Сити», — сказал он, как в старой рекламе сальсы. В рекламе техасской сальсы «Пейс Пиканте» 80-х и 90-х годов сальса из Нью-Йорка используется как пример ужасного соуса, и название города произносится с удивлением и легким отвращением. «Вот это переход! Сюда, из Нью-Йорка! Сурово должно быть!» — заметила я. «Мне нормально было», — вздохнул Рэнди и невесело улыбнулся. «По голосу ясно, что сурово было кому-то еще. Ты от кого-то уехал? Или приехал с кем-то, кому не понравилось?» Он сначала отмахнулся, но затем на удивление ответил. «Тогда я был женат». «Ох, был... Прости. Похоже, здесь счастья она не обрела». «Конечно, переезд тяжелый. Многим нравится, но ясно как день, что найдутся и те, кто на это не пойдет». «Что, она вернулась в Нью-Йорк?» Рэнди засомневался, по-видимому, не понимая, что я пристально за ним наблюдаю. «Да». Я открыла было рот, чтобы задать еще вопрос, но передумала. «Довольно», — сказала я себе. «Если дальше спрашивать, будет выглядеть так, словно я сую нос не в свое дело». Я просто улыбнулась и кивнула. Надо сказать, я приятно удивилась, когда он заговорил по собственной воле. «Подал на развод. До сих пор не оформили все бумаги», — сказал он, пожав плечами. Я моргнула. «Ты же уже давно здесь?» «Лет 6,5». «И все еще ждешь развода? Она не подписала?» «Вот и не задавай вопросов. Теперь я не могла остановиться». «Пока нет». «Надо же! Ты чего? Соберись, миссис Рэнди!» — сказала я, пытаясь выжать из него улыбку. Сработало лишь на секунду. «Трудно жить дальше, когда по-прежнему ощущаешь связь, да?» «Ванда. Ее звали... Ее зовут Ванда. И ты права. Если женат на женщине, которая совершенно не хочет быть твоей женой, то жить дальше тяжело». «А она как-то объясняет, почему не подписывает?» «Никак». Брови его сдвинулись, взгляд уперся в кассу. Когда он поднял голову, он уже улыбался. «Бог мой, Бет, мне правда жаль, что я вывалил на тебя это древнее занудство. Я о ней не говорил уже очень давно. Забудь это все». Я взяла пакет с носками. «Что забыть?» — улыбнулась я. «Спасибо. Если вдруг захочешь пообщаться, я всегда рядом. Ну а если не рядом, я в офисе петиции или в Бенедикт-хаусе. Ну и по-любому не волнуйся, это не под запись». «Отлично». Рэнди глубоко вздохнул. «Правда, у меня все нормально. Бизнес требует внимания, ну и вообще». «Кстати, ты отлично описал те звуки, что услышал тогда. Знаешь, что случилось за последние пару дней?» «Ты про девочек? Ты же тоже слышала эти звуки?» «Да, и я уверена, что именно девочки их издавали, возле офиса. Все было ровно, как ты описал. Знаешь, что в город их я привела?» «Слышал разное, но это похоже на правду». «Ощущение было, будто это что-то потустороннее. Они вообще не разговаривали. Хорошо, что отец их забрал. Они заблудились, потому что оползень прилично изменил пейзаж». «Такое случается», — рассеянно заметил Рэнди. «Что именно?» «Оползень». «Думала ты про немых детей». «Наверняка и такое случается». «Жуткое дело», — сказала я. «Отчего бы девочкам молчать? И еще они нарисовали твой дом». «Было дело. Мы с Грилом решили, что они просто видели дом, когда проходили мимо, и он их впечатлил. Они должны были быть близко, когда издавали все эти звуки». Мне показалось, впервые за время разговора Рэнди не то чтобы солгал, но сказал не всю правду. «Наверное», — ответила я. «Ты и сам строил дом?» «Он правда классный». «Мне его построили», — сказал Рэнди, снова подняв взгляд. На губах играла сдержанная улыбка. «Я не строитель, руками работаю ужасно». «Серьезно? Я вот тоже думаю, не построить ли дом, в смысле, чтобы мне построили. Но хочу отыскать хороший проект. Видела в интернете полно проектов, но все не то, что нужно. Не хочу навязываться, но не согласишься ли ты показать мне дом?» «Да без проблем», — ответил он. «Можно прямо сегодня, как закроюсь». «Потрясающе! Спасибо, Рэнди!» «Всегда пожалуйста!» Он помедлил. «Заходи около 7». «Непременно! Увидимся!» Я взяла носки и пошла к двери. Там обернулась. «Ты вчера работал допоздна?» «Ну, не прямо уж допоздна. Я работаю, пока не приходит в голову, что пора бы закрываться». «Видела вчера, как к тебе заходил этот траппер, Лейн». «Было такое. А что?» «Раньше не замечала его в городе». «Заходит примерно раз в 2 месяца. Довольно приличный парень, не из самых общительных. Нелюдимый, тут таких навалом. Приходил забрать точильный камень, который заказал черт-те когда. Я рассказала про труп, найденный во владениях Лейна, всем, с кем общалась, но теперь вдруг поняла. Может, не стоило трепаться об этом с каждым встречным? Знал ли о трупе Рэнди? «Земля его стала доступнее после схода оползня», — осторожно сказала я. Если Рэнди и удивился, что мне это известно, то не показал виду. «Да, он говорил. Сказал, что теперь ему легче добираться до города, и он будет чаще заходить. Этот заказ он долго не забирал. Честно говоря, мне показалось, что он беспокоится, что живет нелегально. Сказал, что Грилл назвал его землю собственностью штата». «И я об этом слышала». «Грилл обо всем позаботится. За местных он готов в огонь и в воду. Знает, как уговорить власти штата изменить всякие правила и регламенты. Сам был свидетелем, как он способен все разрулить. Волнуешься за Лейна?» «Да не очень. Еще пару дней назад он был мне просто чужим. Просто я считала, что уже видела почти всех местных». Рэнди коротко хохотнул. «Ничего подобного. Еще увидишь, какие персонажи являются из леса, когда что-то нужно. Нас тут мало, но мы размазаны по большой площади». Никаких подозрений насчет Рэнди с Лейном у Грилла не было, или он не оставил бы их на свободе. Я снова решила, что пора завязывать с вопросами, просто чтобы не выболтать лишнего. Ведь остальным я уже проболталась. Я тоже засмеялась. «Буду присматриваться. Спасибо, что подобрал носки». «Всегда рад. Спасибо, что погасила кредит». Он посмотрел на лежащий на кассе блокнот. «Привык уже, что тут все исчеркано красным, а ты слегка разбавила черным». Я вышла из лавки и зашагала назад в Бенедикт-хаус. Сначала собиралась занести в комнату носки и затем попробовать отыскать адрес из блокнота на столе Виолы. Вместо этого я сразу пошла к пикапу. Опять передумала. Решила прямо сейчас заскочить домой к Рэнди. Никак не могла ухватить, что не складывалось в его рассказе, что казалось полуправдой. Но что знала точно, так это то, что сейчас его дома не было. Удобный момент, чтобы туда заглянуть и хорошенько оглядеться.